Около покоя инквизиторов есть несколько тесных проходов в кельи, где хранились архивы и совершались иногда пытки. В одном углу — роковая дверь, которая из одного места одновременно вела и на горкоименный мост вздохов, в темницу, что за каналом, в глубине подземелья дворца, а потом под свинцовую крышу в пломбы, где томились жаром узники. Пломбы — свинец. Однако последнее заключение не было столь ужасно и назначалось для менее важных преступников. И надобно сойти на дно колодцев, чтобы там постигнуть весь ужас сих темниц, где в сырости и совершенном мраке изнывали жертвы мщения децимвиров, членов Совета Десяти, где пропадали без вести навлекшие на себя их подозрения. Еще видно каменное кресло, на которое сажали осужденных, чтобы удавить их, накинутую со спинки кресла петлею, и то отверстие сводов, куда подплывала гондола, чтобы принять труп и вести его в дальний канал Орфана для утопления. В XVI веке венецианская инквизиция возглавлялась папским нунцием, патриархом Венеции и, собственно, инквизитором. Первого назначал папа, остальных — дож республики. В провинциальных трибуналах инквизиции заседал один из трех выделенных для этого сенаторов. Сенатор открывал и закрывал заседание, накладывал вето на решение трибунала, нарушающее, по его мнению, интересы республики, следил, чтобы от сената ничего не было утаено, разрешал и запрещал опубликование документов, исходящих от церкви, в том числе даже папских булл. Деятельность венецианской инквизиции не вызывала особого восторга в Риме. Папа Пий IV жаловался, что синьория не проявляет достаточной строгости в случаях ереси, обнаруженных в Венеции, Вероне и Виченце. Необходимо проявить больше суровости и применить лучшие лекарственные средства, чем до сих пор. Государство находится в непосредственной близости с еретическими странами. Надлежит принять меры предосторожности, чтобы эта чума не проникала через границы. Если обнаружится ересь, она должна быть беспощадно караема. Доказательством, что до сих пор не применялись надлежащие меры, является пребывание в Падуе многих немецких студентов, открытых еретиков, заражающих других и злоупотребляющих терпимостью. Папство стремилось подчинить венецианскую инквизицию своему контролю. В 1555 году Павел IV через верховного инквизитора, главу конгрегации Святой Канцелярии, Микеле Гизлиери, пытался прибрать венецианскую инквизицию к рукам. Гизлиери направил в Венецию инквизитора кардинала Феличе Перетти, снабдив его инструкциями, в которых, между прочим, говорилось следующее. «Главная обязанность судилища инквизиции состоит в том, чтобы защищать дело и честь Бога против хулителей, чистоту святой католической религии против всякого зловония ереси, против всех, кто сеет схизму, будто в учении или в лицах и делах ее. Ей подобает всегда бодрствовать на страже неприкосновенности церкви и прав святого апостолического престола. Особенно тщательно следует подбирать тайных шпионов из числа людей, которым можно доверять». Они должны сообщать о соблазнах, имеющих место в городе Венеции, как среди мирян, так и среди духовных лиц, о кощунствах и других преступлениях против святынь. Генеральный инквизитор подчинен не нунцию, а высшей инквизиции Рима и находится в непосредственном подчинении его святейшества, нашего повелителя. Ввиду этого необходимо из уважения к первосвященнику осведомлять обо всех значительных событиях, происходящих ежедневно, в особенности, если совершается что-либо, имеющее интерес для Святого Престола. Венецианцы ненавидят трибунал инквизиции, так как они заявляют притязание властвовать над церковью, а это не согласуется с порядками и статутами инквизиции. Кроме того, они любят разнузданную свободу, которая чрезвычайно велика в этом городе Венеции и относится с пренебрежением к учению, религии и догматам. Многие живут не так, как подобает христианам.